спасибо за заботу». Броди окинул взглядом маленькую комнату, заваленную газетами, бумагами, ища глазами, куда бы сесть. «Сбрось ты этот хлам со стула», — сказал Медоуз. «Там всякие отчеты. Отчеты из округа, отчеты из штата, отчеты автодорожной комиссии и комиссии по водоснабжению. Они, наверное, обходятся в $1 миллион, а с точки зрения информации ломаного гроша не стоят». Броди взял кипу бумаг и положил на батарею. Потом подтащил стул к письменному столу и сел. Медоуз вынул из большой бумажной сумки пакет молока и завернутый в целлофан сандвич и пододвинул их к Броди. Потом стал доставать свой обед. 4 отдельных свертка. Он развернул их и, как ювелир, выставляющий на показ редкие драгоценности, стал бережно раскладывать перед собой жареный картофель, фрикадельки в томатном соусе, маринованный огурец величиной с маленький кабачок и 1/4 лимонного пирога. Из холодильника, стоявшего у него за спиной, он извлек большую банку пива. «Замечательно», — сказал Медоуз, обозревая стол, уставленный яствами. «Восхитительно», — сказал Броди, глотая кислую отрыжку. «Просто восхитительно. Я обедал с тобой, Гарри, наверное, 1000 раз, и все же никак не могу привыкнуть к этому зрелищу». «Ну, у каждого свои маленькие слабости, дружище», — сказал Медоуз, беря в руки сандвич. «Одни бегают за чужими женами, другие пьют горькую. Я нахожу удовольствие в том, чтобы питать свой организм. Подумай, какое это будет удовольствие для Дороти, когда в один прекрасный момент твое сердце не выдержит и скажет: «Адью, чего угодник, с меня довольно». «Мы говорили об этом с Дороти», — набив рот, ответил Медоуз, «и пришли к выводу, что одно из немногих преимуществ человека над другими живыми существами состоит в том, что он сам может выбирать, от чего ему умереть. Еда, быть может, и убьет меня, но это то, что доставляет мне удовольствие в жизни. К тому же лучше умереть от обжорства, чем в брюхе акулы. После того, что случилось сегодня утром, я уверен, ты со мной согласишься». Броди еще не успел прожевать кусок сандвича, и ему стоило немалых усилий проглотить его. «Это не милосердно с твоей стороны», — сказал он. Несколько минут они ели молча. Броди съел свой сандвич, выпил молоко, смял в комок бумагу и сунул ее в пластмассовый стаканчик. Откинувшись на спинку стула, закурил сигарету. Медоуз все еще ел. Броди знал, что аппетит ему ничем не испортишь. Он вспомнил, как однажды Медоуз, приехав на место автомобильной катастрофы, где были жертвы, расспрашивая полицейских и уцелевших пассажиров, сосал леденец. «В связи со смертью мисс Уоткинс», — начал Броди, — «мне пришли в голову кое-какие мысли, и я хочу, чтобы ты выслушал меня». Медоуз кивнул. «Во-первых, относительно причины смерти, на мой взгляд, не может быть 2 мнений. Я уже говорил с Сантосом, и я тоже. Стало быть, ты знаешь, что он думает. Это было нападение акулы, ясно как божий день. Если бы ты видел тело, ты бы сказал то же самое. Я видел тело». Броди был потрясен. Неужели человек, видевший сегодня то месиво, может теперь спокойно сидеть и слизывать с пальцев лимонную начинку? «Значит, ты со мной согласен?» «Да, я согласен, что она погибла в результате нападения акулы. Но есть ряд обстоятельств, которые для меня неясны. Например, почему она пошла купаться в такое время? Ты знаешь, какая была температура воздуха около полуночи? 60 градусов. Примечание. Температура здесь и далее дается по шкале Фаренгейта. А температура воды около 50. Надо быть ненормальной, чтобы пойти купаться в такой холод. Или пьяный, — заметил Броди. «Ну, возможно. Да, пожалуй, ты прав. Я навел справки. Футы не балуются марихуаной и всяким там зельем. Меня беспокоит другое». Броди почувствовал раздражение. «Ладно, Гарри, тебе лишь бы гоняться за призраками. Люди и в самом деле иногда погибают в результате несчастного случая. Я не об этом. Просто невероятно, что у нас здесь появилась акула. Вода-то еще холодная. Может быть, некоторые акулы любят холодную воду. Что мы о них знаем? Есть гренландские акулы, но они никогда не заплывают так далеко на юг.